Глава третья. Самый высокий небоскреб города в стиле ар-деко, по-византийски, пышный, символизировал декадентские удовольствия империи. А управление империей осуществлялось из квартиры на верхнем этаже. «Это же настоящий Нью-Йорк, а? Я хочу сказать, нельзя не согласиться, что это самый настоящий Нью-Йорк», заявил гордый хозяин своему самому почетному гостю. «Ваша правда», — поддержал его гость. Они очень подходили друг другу. Один говорил с английским акцентом, лет 55, 5 футов 10 дюймов ростом, очень крепкий, но не толстый, с красивым смуглым лицом, как раз и являлся хозяином. Белый смокинг сидел на нем изумительно и казался такой же неотделимой от него частью, как сливки неотделимы от молока, которое наливает трудолюбивая доярка. В петлице лацкана горела гвоздика, волосы были приглажены назад, и он курил сигарету, вставленную в мундштук. Лицо украшали небольшие щеголеватые усики, тонкие, как ниточка, говорившие не только о мужественности их обладателя, но и о дальновидности и сметливости как в денежных, так и в сердечных делах. В другой руке он держал высокий на тонкой ножке бокал с мартини. На манжетах сверкали ониксовые запонки. «Что до меня, — сказал гость, — я ничего против не имею. Вы же понимаете, это красиво. Это очень красиво. Но я же простой парень. Я заполучил дом из тех, что называют тюдоровскими. Он выглядит так, что в нем мог бы жить король вашей страны». «Да, старина, я знаю этот стиль. Весьма приемлемый, я бы сказал. Он действительно назван по имени королевской семейки». «Ага», — согласился гость, — «это как раз для меня». «Чем я не самый настоящий гребаный король?» Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Его лицо было более румяным, чем у собеседника. От него исходила животная жизненная сила. Он тоже носил прекрасно сшитую одежду, но более спортивного стиля. Кремовый льняной пиджак поверх безупречно отглаженной темно-синей сорочки с расстегнутым воротником, свободные брюки из тончайшей шерсти с начесом и ослепительно белые туфли. Ансамбль дополнял оскотский галстук, маленькая вспышка багрового шелка. Сильные пальцы крутили дорогую гаванскую сигару. «Но здесь клево», — снова заговорил он, — «настоящий шик». Он был ниже ростом, более мускулистый, загорелый почти дочерно, вообще выглядел крепче своего собеседника. У него были большие руки и широкие плечи. Такими часто бывают полузащитники. Его глаза вспыхивали особенно ярко, когда он обшаривал взглядом комнату. Он не был дураком, но и не отличался блестящим умом. «Вы знаете, кто это сделал?» — спросил хозяин. «Это?» «Обстановку. Нужно нанять декоратора. Незачем заниматься самому. Все равно не влезешь во все тонкости». «О!» — воскликнул спортсмен. «Ага, декоратор! Дональд Дески, тот парень, который делал интерьеры в мюзик-холле «Радио Сити». Поэтому дерево — сплошной глянец, модерн, плавные линии. Коул Портер был бы здесь в самый раз». Он размахивал мундштуком, а вокруг сверкали великолепием его апартаменты. Стены вишневого дерева, казавшиеся темными в приглушенном золотистом свете торшеров и бра, покрытая черным лаком мебель с отделкой из мерцающего металла. Ветерок, задувавший с террасы, колебал портьеры из шелковой парчи, а снаружи искрились бесконечно соблазнительные огни города. В углу этого храма из вишневого дерева играл маленький джаз-оркестр. Певец-негр с завитыми волосами негромко пел в микрофон. Это была гладкая, как шелк, зажигательная и быстрая песенка о красотах дороги номер 66, которую никак нельзя миновать на пути в Калифорнию. Рядом с оркестром другой негр разливал напитки. По большей части мартини, но иногда также бурбон или скотч для вихрящейся блестящей толпы. Тут был знаменитый актер Дик Пауэлл. Красивая голова на сухопаром теле, лицо с резкими чертами, мужчина, светившийся красотой и доброжелательством. Была его красавица-жена, необычайно миловидная женщина, которая в любом нормальном месте собрала бы вокруг себя всех присутствующих. Но только не здесь. Немного в стороне стояла Джун Эллисон, изображавшая на экране подругу Пауэлла. Маленькая женщина с почти идеальной фигурой, очень похожая на куклу с очаровательными веснушками, копной белокурых волос и синими глазами, в уголках которых виднелись чуть заметные морщинки. Прочие экземпляры были не столь совершенны. Писателя Джона Маркуэнда окружали горячие поклонники, одетые весьма изысканно. Прославленный футболист Боб Уотерфилд, на редкость крупный мужчина с могучей мускулатурой и пышной гривой волос, был настолько огромным, что, казалось, мог играть без всяких защитных накладок. Журналиста-обозревателя Уолтера Уинчелла ожидали позже. По слухам, собирался появиться также киноактер Микки Руни, но с Микки ни в чем нельзя было быть уверенным. Все знали, что он занимается всем сразу и живет по собственному распорядку. Микки, что с него взять? Еще здесь, как обычно, присутствовали политиканы, столпы игорного бизнеса и их богато упакованные женщины, многие из которых принадлежали к весьма почтенным семействам. Но в центре внимания находилась другая красавица. Ее плечи, бледные в золотистом свете, плавно перетекали в груди, настолько пышные и мягкие, что на них могла бы найти отдохновение целая армия и словно выставленные на обозрение самим покроем платья, благодаря которому соски отделялись от остального мира лишь тонкой, как паутинка, материей. Талия сделала бы честь даже осе. Широкие бедра были округлыми, а ягодицы — упругими. Красное вечернее платье из тафты выразительно подчеркивало фигуру, а сквозь разрез можно было разглядеть превосходные ноги, казавшиеся еще длиннее и рельефнее благодаря высоченным каблукам. И все же самым привлекательным в этой женщине было лицо. Умное, но отмеченное скорее не интеллектом, а хитростью. Его тонкие черты искажал большой вульгарный рот с пухлыми губами. Глаза у женщины были ярко-голубыми, кожа настолько бледной и нежной, что при взгляде на нее становилось больно. Волосы же имели прекрасный темно-рыжий цвет, словно пламя запретной мечты. Поразительные волосы. «Эй, детка!» — окликнул ее с противоположной стороны зала спортивный гость, вместе с которым пришла сюда эта красавица. Она словно не расслышала и продолжала обольстительно покачиваться под музыку, будто пребывала в царстве грез, навеянных ритмом. Партнер нервно улыбнулся ее другу и хозяину апартаментов. Это был молодой человек, маленький и бледный, которому повезло родиться красивым. Вообще-то он не был хорошим танцором и не танцевал с этой женщиной, а просто служил фоном для ее сольного номера, одновременно помогая красавице удержаться от откровенного хвастовства своей внешностью. У него были белокурые волосы, не слишком густые. Его звали Алан Лэтт, и он тоже порой появлялся на киноэкране. «Пожалуй, стоит присмотреть за ней», — объяснил спортсмен хозяину. «Вдруг она даст этому смазливому мальчишке. Никогда не знаешь, чего от нее ждать». «Не волнуйтесь насчет Алана», — сказал хозяин, хорошо понимавший во всем этом. «Это, как говорится, не его масть, верно, старина?» «Нет, если за кого и стоит волноваться, так это из-за черных. Вот они невероятно сексуальны. Можете мне поверить, я знаю. У меня когда-то был клуб в Гарлеме. Эти парни дают белым женщинам покурить травки, а когда те забалдеют, заправляют им свой африканский корень, все 12 дюймов. После того, как белая попробует это удовольствие, мужчины своего цвета кожи для нее больше не существуют. Я видел, как такое случалось». «Ну уж нет», — возразил спортсмен. «Вирджиния, конечно, сука, но она знает, что если попробует трахнуться с Шварцер, я погоню ее обратно пинками под задницу до самой Алабамы». Хозяин стремился во всем достичь британской утонченности и потому скривил губы, услышав эти вульгарные слова. Но он мужественно воздержался от замечаний. «Бен», — сказал он, — «я должен кое-что показать вам». Он взял молодого собеседника под руку и направился вместе с ним через зал, кивая самым радушным видом то одному, то другому гостю, прикасаясь к множеству рук, раздавая поцелуи, останавливаясь для того, чтобы представить собравшихся друг другу и отлично зная о своем мистическом обаянии. Вскоре они с гостем очутились в небольшой нише. «Хм, чё-то я не врубаюсь», — признался Бен. «Это живопись». «Я понимаю, что живопись, но почему здесь все такое квадратное, да к тому же коричневое? Очень похоже на Нью-Йорк, если бы в нем вдруг появились деревья». «Уверяю вас, Бен, наш друг месье Брак никогда не видел Нью-Йорка. По картине не скажешь. Выглядит так, будто он там родился». «Бен, попробуйте почувствовать это. Он что-то нам говорит. Включите воображение. Как я уже сказал, это надо почувствовать». Красивое лицо Бена напряглось в попытке сосредоточиться, но он явно ничего не почувствовал. На картине под названием «Дома в Эстоке» был изображен городской пейзаж, написанный в приглушенных коричневых тонах. Справа тянулись по косой невысокие домики, слева спереди торчало грубо намалеванное дерево, и все законы перспективы нарушались самым безбожным образом. Когда хозяин смотрел на эту картину, он действительно кое-что чувствовал, а именно, сколько денег ему пришлось угрохать, чтобы ее заполучить. «Это самое значительное произведение раннего периода кубизма в нашем полушарии», — сказал он. «Создано в 1908 году. Обратите внимание на особенность геометрического построения, отсутствие центральной точки схода. Это предшественник Пикассо, на которого он оказал большое влияние. Она стоила мне $75 000». «Вау!» — воскликнул Бен. «У вас, наверное, неплохо идут дела». «Говорю вам, Бен, это бизнес, которым стоит заниматься. Здесь нельзя проиграть. Все у вас перед глазами. И согласно закону больших чисел, каждый день, каждый год приносит выгоду. Дела просто идут сами собой. Нет необходимости кого-то убивать или взрывать, или отправлять к рыбам в Ист-Ривер». «Возможно, возможно», — отозвался Бен. «Давайте выйдем и посмотрим с крыши. Ночью открывается впечатляющий вид». «Ладно», — согласился Бен. Хозяин негромко щелкнул пальцами, и сразу же появились двое чернокожих мужчин. Один с новой порцией мартини, второй с длинной толстой кубинской сигарой, уже обрезанной, и золотой зажигалкой. «Зажечь, сэр?» «Нет, Ральф, я же говорил, что ты держишь зажигалку неверно. Если я хочу правильно прикурить сигару, я должен сам ее зажечь». Негры бесшумно исчезли, а двое мужчин проскользнули между занавесками и вышли на плоскую крышу, окунувшись в душную ночь. Неподалеку ворковали голуби. «Птицы! Все еще возитесь с птичками, Оуни!» — заметил Бен. «Я пристрастился к ним во время сухого закона. Голубь никогда не предаст, уж поверьте мне, старику». Голуби, обитавшие в изумительно чистых клетках, которые стояли в несколько рядов около стены, ворковали и шуршали в темноте. Оуни одним большим глотком прикончил свой мартини, поставил стакан на стол и подошел к клеткам. Открыв одну, он вынул оттуда птицу, поднес ее к лицу и потерся подбородком о гладкую головку. «Такая славная», — сказал он. «Такая чудесная девочка, сладенькая моя малышка». Исполнив этот ритуал, он вернул голубя в клетку, двумя пальцами извлек из кармана сигару и умело зажег ее. Сначала неторопливым движением провел огоньком зажигалки вдоль сигары, затем начал поджигать кончик, вращая сигару в пальцах, и лишь через некоторое время втянул в себя дым, позволив горящему кончику ярко запламенеть, посмаковал все оттенки вкуса и выпустил изо рта густое серое облако. Ветер сразу же подхватил дым, унес его и развеял над центром города. «А теперь взгляните», — сказал Оуни, подводя собеседника к краю террасы. Двое мужчин стояли неподвижно, за их спинами резвился джаз, раздавались взрывы смеха, звон стаканов и стук льда. Перед ними тянулся, плавно изгибаясь, Великий Белый Путь. Направленные вверх лучи заполняли небо блеском иллюминации. На широкой дороге кишели толпы. С такой высоты нельзя было рассмотреть отдельных людей, зато отлично были видны людские массы, волны, гулявшие по огромному неспокойному морю под названием «человечество». На проезжей части образовалась пробка, и полицейские отчаянно трудились, пытаясь справиться с затором. Сквозь нестройный хор автомобильных гудков то и дело пробивались похожие на выстрелы звуки выхлопов и визги шин. Казалось, по обеим сторонам широкой улицы столпился весь мир, глазевший на маленькую местную драму, и эта толпа представлялась единым организмом, мечущимся в попытке получить все доступные удовольствия. «В самом деле, хорошее место», — сказал Оуни. «Работает, жужжит помаленьку, и все счастливы. Настоящая машина». «Оуни», — прочувственно произнес Бен, — «вы проделали огромную работу. Все так говорят. Оуни Мэддокс, о да, он управляет большим городом. Ни одним другим городом не управляют так хорошо, как городом Оуни. В городе Оуни все счастливы, в городе Оуни не счесть бабла. Оуни — это, черт возьми, самый настоящий король». «Я очень горжусь тем, что создал», — откликнулся Оуни Мэддокс, глядя на свой город, Хот Спрингс, в штате Арканзас, на большой бульвар, по сторонам которого расположились бесчисленные казино, ночные клубы, публичные дома и бани, на Сентрал-авеню, плавно обтекавшую здание Medical Art, где на 16-м верхнем этаже располагался его пентхаус. «Да, всегда полезно узнать пару-другую новых долбанных штучек», — заметил его гость, Бенджамин Сайджел по прозвищу Бакси из Лос-Анджелеса, Калифорния, входивший в организованное преступное сообщество. Именно его тогда, в 1946 году, еще не знали ни следователи, ни исследователи, зато участники этой организации называли ее просто «наше дело», а те из них, кто был выходцем с Сицилии, на итальянский манер — «Коза Ностра».